чем дальше они ехали, тем слабее ощущалась разница между живыми и трупами, оказавшимися в одном кузове. От холода и усилий не сползти на пол, тело Кирилла начало коченеть, и уже казалось, что он здесь отнюдь не в качестве сопровождения, а как часть мертвого груза. Последние часы на станции пролетели в лихорадке подготовки, когда он не успевал присесть, бегая по поручениям или находился вместе с Сомовым. Ведь надо было перепроверить карты, снаряжение, транспорт, оставшийся в личном гараже Лыкова, сформировать и проинструктировать заградотряды, утрясти сотни мелочей, не оставлявших и минуты на раздумья. Но вот сейчас, в относительном бездействии, Кирилл вдруг с ужасающей ясностью понял: его предложение не могло закончиться успехом, а только смертью, собственной и всех этих людей. Правы были старики-генералы, он всего лишь безумный, самонадеянный мальчишка. Напряженные взгляды по сторонам ничего не давали, лишь временами глаз ловил серебристые пятна. В облаках брызг они то тут, то там проглядывали сквозь мутную пелену дождя. Или это только мерещилось? Эти собаки правда существуют? Или мне чудится? Почему тогда не приближаются? «Ждут удобного момента?» — спрашивал себя Зорин, не зная, как поделиться с соседями этими мыслями. «И нападут, когда мы подъедем?» «Почему? Ну почему их видел только я? Надо было остановить Федора, надо было ему растолковать!» Мозг Кирилла буквально вскипал от попыток справиться с атакующими память картинками пережитого за последние дни. Они все вертелись, сливаясь и распадаясь вновь, как в калейдоскопе. «Ничего не видно», — сказал кто-то из сидящих в кузове. «Сколько еще тащиться?» «Тут на карте по прямой вроде 3-4 дома всего. Правда, длинные дома. По туннелям тоже расстояние небольшое, и километра не будет. Когда же, черт его дери, приедем-то?» «Не боись, не промахнемся. Вон, вдоль рельсов же едем. Они не дадут сбиться с середины улицы. А там с площади вход. Аккурат упремся». Как бы в подтверждение этих слов, грузовик затормозил возле невысокого каменного бортика, который с трех сторон ограждал широкую лестницу, ведущую вниз. «Прыгаем, прыгаем, разгружайтесь!» — замахал рукой Сомов, заглянув в кузов с подножки. «Мы останемся здесь для прикрытия. Остальные со сталью быстро вниз. И зачистить полицейский пост. Это в первую очередь. Как будете готовы, дайте знать». Еще на Красносельской, рассматривая схемы коммуникации подсобных помещений, а также технических коридоров, оплетающих захваченную станцию, в нескольких метрах от Гермы была обнаружена комната полиции. Решили, что отряд воспользуется ею, чтобы не попасть между молотом и наковальней, когда мутанты уже хлынут в переход, а Герма ворота вдруг по каким-то причинам не откроют. Однако, сохранилась ли дверь в это укрытие и насколько она пригодна, никто не имел ни малейшего понятия. Поэтому надо было позаботиться, либо полностью ее заменить, либо укрепить вход. Старшой похоронной команды, взяв автомат на изготовку, первым спустился по пологим ступенькам, заваленным истлевшим тряпьем, кусками битого кирпича, отколовшейся плитки и мокрым хламом, не поддающимся классификации. «Давайте за мной, тут чисто!» — донесся его голос. Сняв с машины брусья и пыхтя под их тяжестью, двое сталкеров спустились следом и скрылись из виду. Еще четверо тащили тяжеленный стальной лист. Зорин, нагруженный инструментами и ящиком со всякой скобянкой, едва поспевал за ними. Плиты пола в переходе были местами вздыблены, местами расколоты, а на месте некоторых вообще зияли ямы, наполненные водой, и обходить все эти препятствия было непросто. Дневной свет, помогавший ориентироваться, мерк с каждым метром, а за поворотом стало почти темно. Однако света фонариков хватало, чтобы увидеть. Справа коридор перегораживала ребристая стена гермозатвора. Она производила впечатление незыблемой преграды. Нужную комнату нашли довольно быстро. На ней белела квадратная табличка, по какому-то случаю оставшаяся целой. Помещение пустовало, хотя и было порядком загажено. Дверь с вырванным замком валялась чуть поодаль. Нетрудно догадаться, что в первые годы в подобных местах искали оружие и патроны, поэтому грабили их нещадно. Люди боком занесли свою ношу и уложили ее на пол. Зорин поставил ящик, куда было указано, и с облегчением увидел, что с размерами не промахнулись. Лист перекроет весь проем. «Долбить здесь! Скорее, скорее! Только следить, чтобы внешний край гладким был!» — распорядился старший из команды красносельцев, указывая на пол. Убедившись, что сталкеры начали заниматься упорами, он махнул рукой остальным. «Нечего под ногами путаться! Наверх, к Сомову! Доложите, что все надежно!» Кирилл побежал к машине, радуясь, что, по крайней мере, пока все шло, как и было запланировано, и им есть куда спрятаться. За ним топала четверка с красных ворот. «Эй, там, осторожнее! Подождите!» — закричал Федор, увидев появившихся из прихода бойцов. В это время КамАЗ сдал назад еще на несколько метров, пока не оказался на краю лестницы, и несколькими рывками поднял кузов. Огромным бесформенным кулем мертвецы стали сползать из него вниз, падать на площадку, скользить по мокрым ступеням. «Тут одного-двух оставьте и достаточно. Остальных — герме!» Сомов хотел сказать еще что-то, когда послышался жуткий вой и автоматные выстрелы. Сталкер, начавший было поднимать труп, с тревогой уставился на Федора. «Не успели!» — процедил тот и, хватая бойца за воротник, толкнул его вглубь коридора. «Отступаем!» Еще никогда в жизни Кирилл не бегал с такой быстротою и даже не предполагал, что способен переставлять ноги в столь бешеном темпе. Впрочем, остальная группа не отставала. Выстрелы на поверхности стихли. Вой, раздававшийся, казалось, со всех сторон, не только леденил кровь, но и подстегивал мышцы. Но более всего подгоняла мысль: «Дверь поставит без нас, оставит снаружи». И действительно, утыканный шипами лист был уже поднят и готов заслонить проем. «Скорее, скорее!» — истошно заорал старшой, заметив бегущего Сомова и поспевающих след вслед бойцов. Кирилл чуть обернулся и споткнулся. Он узнал эти светлые пятна. Значит, не показалось, и кровожадные полусобаки-полуволки с самого начала двигались за грузовиком. Лист чуть отклонился, впуская Зорина последним. Юноша проявил чудо ловкости, буквально просочившись в комнату, не зацепившись. «Закрывай!» — скомандовал Федор. Стальная громада с гулом привалилась к бетонному порталу. Тут же были поставлены деревянные брусья, а подкосы уперты в ниши, выдолбленные в полу. «Давай, давай!» — бойцы грохнули кувалдами по подкосам, доводя их к пазам. «Бум! Бум! Бум! Еще немного давай! Чуть-чуть! Скорость, чертовы дети!» Динамо-фонарик в руках старшего чмыкал, как заведенный. Страх нарастал. К утробным ударам молотов теперь добавилось цоканье чьих-то когтистых лап, которое, возможно, только чудилось Кириллу. «Зорин! Ты почему здесь?» — начпартий схватил юношу за рукав. «Вернемся живыми, шкуру с тебя спущу!» «Там, наверху, в машине остался», — начал Кирилл. «Кабина надежно укреплена, так что отсидится, если нос высовывать не будет», — уверенно ответил Федор. «Еще и назад прокатимся». Однако Кирилл подумал, что ни за какие блага он больше не выйдет на поверхность. «Плум!» — один из брусов встал в паз. «Бум-плум!» — вторая деревяшка заняла положенное место. Теперь шипастый лист стали был плотно прижат к стене. «ПЭшки, быстрее!» В тусклых лучах фонарика загремели коричневые контуры скоб. Одна, вторая, третья. Под частыми ударами молота заостренные концы бодро впивались в дерево, с легкостью тонули в его влажной текстуре. Что-то мощное ударилось в лист с внешней стороны. Людей оглушило рычание и вой. Сомов скинул автомат, но повторного нападения не последовало. Импровизированная дверь выдержала и не давала мутантам показать полную силу. Кирилл едва мог дышать, ожидая, что вот-вот серебристые бестии ворвутся в их убежище. Привалившись к стене, он вдруг ясно ощутил несильную вибрацию. Вокруг все едва заметно дрожало. «Герма», — проговорил Сомов, — «герма открывается! Всем потушить свет и молчать!» Прошло несколько однообразно утомительных часов. По крайней мере, так казалось Кириллу. Снаружи не раздавалось ни звука, ни криков, ни выстрелов, ни рычания тварей. Хотя запертые в комнате люди постоянно прикладывались ухом к ледяному металлу листа и к влажным стенам, слышали они только безнадежную тишину. Всех придавила неизвестность и, самое главное, абсолютная невозможность узнать, как там на станции. Прорвались ли мутанты в туннеле Красной Ветки? Как повели себя ганзейцы? Каждый терзался вопросом, а вдруг надо ударить в тыл? Вдруг захватчики смогли дать отпор воющим хищникам? Снаружи послышались шаги. Сталкеры переглянулись и, прихватив оружие поудобней, приготовились встретить любую неожиданность. «Они где-то здесь!» — послышалось из-за стального листа. «Ищите комнату полиции!» «Кажется, тут!» В дверь постучали. «Товарищ Сомов, вы здесь? Живы?» Начальник сталкеров опустил автомат. А если это ганзейцы? Кириллу показалось подозрительным внезапное появление подмоги. «Да какие ганзейцы?» Сомов уже руководил разбирающими упоры. «Разве они знают, где мы будем прятаться?» «Свои это, Зорин, свои!» «Давайте выбираться отсюда!» Но открыть дверь оказалось гораздо сложнее и дольше, чем забаррикадироваться. Один из брусьев заклинило намертво, и только общими усилиями удалось выбить его из паза. Выбравшись в коридор, где они так счастливо избежали встречи с мутантами, Кирилл не поверил своим глазам. Везде виднелись алые отметины, образующие зловещий рисунок. Отпечатки, оставленные лапами, вымазанными в крови, были на полу, на стенах, но, что еще более странно, на потолке прохода, ведущего к Казанскому вокзалу. Потом следы уводили на улицу и терялись под дождем. Только теперь, почти без чувств, прислонившись к холодному мрамору колонны, Кирилл вздохнул и закрыл глаза. Он был полностью опустошен, эмоционально вычерпан, а сознание посылало в мозг слабые сигналы. Спать. Надо спать. «Доложите по порядку, товарищ Калантаев, что произошло? Кто открыл герму, если вы сидели под арестом?» — спрашивал Федор, обводя глазами станцию, которую он помнил такой красивой, благополучной. «Молодец, девчонка! Настоящая комсомолка!» — распалялся Калантаев, шагая по залитой кровью платформе. «Меня же сразу в кутузку посадили. До разбирательств сказали. Военное положение и тому подобное. Я, конечно, возмутился». Преображенец мельком посмотрел на Сомова. «Кричать стал, но...» «Но ничего не вышло», — закончил за него Федор. «Да, ничего. Но герма таки открыта». «А откуда взялась ваша комсомолка?» «Дочка погибшего коменданта, как мне сказали. Еду по камерам разносила. Я сначала подумал, она слепая, глаза в одну точку и как будто туман в них. Походка слабая. Кажется, прикоснись, упадет». «И?» «Вот я и сказал, что делать нужно». «Рассказал на оккупированной станции о секретной операции?» — взревел Сомов. «Первому встречному?» «А иначе как?» — растерялся Калантаев. «Иначе ничего бы...» «Да герма-то открыта, Федор, то есть товарищ Сомов. Все прошло по вашему плану». «Значит, шлюз девчонка открыла?» «Да». «И ее разорвали первой?» «Да», — чуть тише добавил преображенец, отводя глаза в сторону. «Мы-то думали пробраться в общую диспетчерскую и открывать из безопасного места. Но там была круглосуточная охрана. Тогда она сказала, что подойдет к локальному щитку возле гермы. Я объяснил ей, что это очень опасно. Но мне кажется, что она просто не хотела жить».